Глава 32. Война между Галло и Профачи. После заключения в тюрьму Вито Дженовезе в 1959 году его мафиозная семья ощутила полную беспомощность. Правящая верхушка в составе Джерри Катены, заместителя глав семьи, и самих глав Томми Эболи и Майка Миранды, казалось, совершенно не способна была утвердиться во власти. Указания, которые поступали от Чарли Лучиано, находившегося в ссылке на Сицилии, не помогали новым руководителям добиваться положительных результатов, хотя советы и рекомендации, которые он давал по трансатлантическим телефонным линиям, помогали сохранить целостность организации. Но в 1962 году пришла весть, что Лаки Лучиано умер в Неаполе от сердечного приступа. Без Дженовезе и Лучиано наступили тяжелые времена. Люди, которым досталась верховная власть, не могли править, опираясь на силу, как это делали Вито и Лучиано. Те, кто подчинялся Джерри Катани, Томми Эболи и Майку Миранди, умели управлять другими. Только один мафиози обладал качествами, необходимыми лидеру не только собственной мафиозной семьи, но и общенациональному крестному отцу, верховному контролеру национального синдиката. Это был Томас Лучезе, трехпалый Браун. Лучезе обладал всеми качествами, необходимыми для того, чтобы стать руководителем мафии от Атлантики до Тихого океана. Он с успехом управлял своим собственным семейством уже в течение многих лет. К примеру Лучезе пытались следовать другие криминальные структуры. Но Томми Лучезе было уже за 60, и он не имел ни желания, ни сил взять на себя большую ответственность. Он был полностью удовлетворен существующим положением и тем доходом, который доставался ему от легальной и нелегальной деятельности банды. Лузечче, к мнению которого всегда прислушивались на собраниях синдиката, мог бы рекомендовать отца своего зятя Карло Гамбино на роль крестного отца, но тот был еще к этому не готов. Он только недавно стал руководителем своего мафиозного семейства, способствовал уходу Альберто Анастасия, и как новый лидер должен был навести порядок. Главы двух других семейств имели основания считаться кандидатами на высшую должность, но оба они, Джо Профачи и Джо Бонанно, столкнулись с усиливающимися трудностями в управлении своими семействами. Организация Профачи насчитывала всего 230 человек и считалась самой маленькой из пяти семейств. Но у Профачи возникали большие затруднения с членами своей банды, которые были им недовольны. Недовольство вызывали его заносчивость и старомодное отношение к подчиненным, в чьих глазах он был тираном. В то время как во всех других семействах давно была прекращена практика регулярных поборов с подчиненных, Профачи продолжал требовать с каждого члена банды $25 ежемесячно. По идее, эти деньги должны были идти в общий котел для покрытия возможных расходов в случае ареста или судебного преследования кого-либо из членов семейства, на адвоката или оказание помощи семье, попавшего в беду бандита. Еще одной причиной недовольства была практика, которую Профачи привез с Сицилии — взимание высоких процентов с доходов членов семейства, которые они имели от собственных операций по рэкету. Хотя такой рэкет был под защитой всего семейства, никто из других руководителей не делал подобных поборов. Руководители обычно получали добровольные взносы от своих подчиненных, которые выплачивались из уважения. Но больше всего раздражал людей Профачи его образ жизни, совершенно не похожий на скромное житье других руководителей семейств. Джосс зарабатывал огромные деньги. Он был одним из крупнейших поставщиков оливкового масла и томатной пасты. Он был мультимиллионером и жил в роскошном особняке на Лонг-Айленде. Он имел поместье площадью более 100 гектаров в Нью-Джерси, где построил себе охотничий домик. Профачи мог бы предложить свои услуги по управлению синдикатом, если бы не начало восстания в его собственных рядах, которые возглавили три брата Галло — Ларри, Альберт и Джо. Они вместе с Джо Джоэлли открыто заявили, что выполнили заказ на убийство Анастасия. Братья Галло выросли в Бруклине в районе Бас-Бич и с раннего детства постоянно попадали в различные переделки. Джо был самым опасным и отчаянным из братьев. Еще парнишкой он мечтал стать похожим на киногероя-гангстера, которого играл Джордж Рафт. Он любил стоять на улице, подкидывая 50-центовую монету и разговаривать сквозь зубы. Еще он подражал Ричарду Видмарку из фильма «Поцелуй смерти». Джо получил прозвище «Безумный», когда ему был 21 год после ареста за грабеж. Его признали умственно неполноценным, и так как он дал согласие на психиатрическое лечение, отпустили. Но никто не осмеливался произнести при нем прозвище, все боялись Джо. Братья Галло впервые прославились в 1957 году, когда их вызвали в комиссию Маккеллана по поводу их рэкета с музыкальными автоматами. Они не только продавали автоматы за бешеную цену, но организовывали отделение ремонтников при местном профсоюзе водителей грузовиков. Противозаконной стороной деятельности Галла являлось то, что они через своих боевиков заставляли владельцев ресторанов, закусочных, кафе и так далее, и других арендаторов их музыкальных автоматов в случае поломок пользоваться услугами только их мастеров. В случае отказа владельца подчиниться, братья Галло организовывали пикетирование его заведения. Комиссии ничего не удалось узнать от братьев Галло. Отвечая на все вопросы, они ссылались на пятую поправку Конституции. Нельзя никого заставить давать показания против самого себя. Однако безумный Джо уехал из Вашингтона только после того, как произнес запомнившуюся многим фразу, отказавшись отвечать на вопросы главного советника комиссии Роберта Кеннеди. «Хорош ковер у вас здесь, парень. Подошел бы для игры в карты». В начале 1960 года братья Галло и два их сообщника Джо Джелли, Джоэлли и Кармина Персико сплотились, чтобы начать восстание против деспотичного правления Джо Профачи. Это решение они приняли после довольно знаменательного задания, которое выполнили для своего босса. Задание заключалось в убийстве низенького толстомордого организатора лотереи Фрэнка Абаттемарко, который присваивал часть выручки. Хотя братья Галло вместе с Джо Джоэлли операцию по убийству провели хорошо, они не получили никакого поощрения или награды от человека, на которого работали. Они ожидали, что Профачи по меньшей мере отдаст в их распоряжение некоторые операции с азартными играми, ростовщичеством или перевозкой наркотиков в восточной части Бруклина, которая являлась территорией Абаттемарко. Вместо этого Профачи поделил эту территорию между родственниками и друзьями. Это стало последней каплей для братьев Галло и их сообщников. Джо Галло, такой молчаливый на капитолийском холме, оказался гораздо болтливее, когда говорил по телефону, который прослушивался Центральным разведывательным бюро Департамента полиции Нью-Йорк. Кто-то из присутствовавших при этом разговоре произнес, эти слова тоже зафиксировали, обращаясь к Джо. «Фрэнк Костелло получил Луизиану». «Кто отдал Фрэнку Костелло Луизиану?» — заорал Галло. «Эйзенхауэр? Любой сильный человек, умеющий взять и удержать, владеет тем, что взял, если он недостаточно силен, чтобы взять и удержать взятое, чтобы оно не досталось вновь пришедшим, никто не может дать ему Луизиану или еще какую-то территорию. Спустя некоторое время сотрудник разведывательного бюро полиции Фрэнк Салерно, которого считали самым опытным экспертом по борьбе с мафией, встретил однажды Джо Галла на улице Бруклина и попытался получить от него какую-нибудь информацию. К тому времени Салерно знал, что в банде Профачи назревает восстание. Он хотел узнать его причину. Хотя Джон не называл имен, Салерно был уверен, что все негативные высказывания относились к дону Джозефу Профачи. Некий старый компаре, бродяга, приезжает из Италии, и денежные мешки сразу выдают ему 15 тысяч долларов для открытия бакалейной лавки. Мальчишка-разносчик, работавший в магазине, обкрадывает его прямо чуть ли не на глазах. Он объявляет себя банкротом, а денежные мешки вторично дают ему деньги. Время восстания наступило. Переворот мог стать бескровным, если бы не американская правовая система. Джо Профачи, его заместитель и свояк Джозеф Маглиокко были среди 20 делегатов Апалачих, осужденных федеральным судом округа Манхэттен за неподчинение закону, выразившееся в том, что бандиты отказались сообщить, по какому поводу собрались. Но приговоры были обжалованы и отменены. И в надежде братьев Галла и других революционеров взять власть, пока дядя Сэм будет держать Профачи и Маглиокко в федеральной тюрьме, не суждено было сбыться. Приняв к исполнению тезис Джо Галло, любой человек достаточно сильный, чтобы взять что-то и удержать, владеет этим. Восставшие решили взять и удержать власть. Они захватили руководителей семейства Профачи, свояка Профачи Маглиокко, его брата Фрэнка Профачи и двух влиятельных помощников и телохранителей Сальваторе Мусаччо и Джона Шимоне. Босса тоже собирались похитить, но кто-то предупредил его о заговоре. Он умчался в свое убежище во Флориде. Тем временем заложники были размещены по разным комнатам в одном из отелей и находились следующие 2 недели под усиленной охраной. Наконец открылась линия связи между братьями Галло и Профачи. Дон Джозеф согласился обсудить притязание братьев на часть территории, передав их согласительной комиссии. Альберт и Ларри Галло были за такое решение, но Джо и Джорджио Элли отвергли его. Джо предложил свое. «Ты убьешь одного и потребуешь от них 100 000 долларов наличными, как залог успешных переговоров. А затем мы сядем за стол», — сказал он Ларри. Спор стал таким ожесточенным, что Ларри дал пощечину Джо, чтобы тот замолчал, а затем посадил его на самолет, летевший в Калифорнию, чтобы тот отдохнул некоторое время и поостыл. Комиссия вскоре начала рассмотрение спора, но не смогла принять решение. Если бы она сочла претензии к методам правления Профачи справедливыми, то тем самым, по сути, вынесла бы ему обвинительный приговор, а это открыло бы ящик Пандоры в рядах организованной преступности. Любая недовольная группа в любом семействе могла бы потребовать изменений, и в результате вся структура мафии оказалась бы под угрозой развала. Члены правящего суда мафии заявили, что спор является внутренним делом семейства, которое должны решить Профачи с бунтарями. Комиссия, тем не менее, приняла 2 постановления. Первое. До достижения соглашения будет сохраняться мир, и второе, другие семейства не должны вмешиваться в спор. Перемирие, наступившее в начале 1961 года, поддерживалось трудом, и виноват был Профачи, который пытался подорвать позиции братьев Галла и их молодых сторонников. Дон Джозеф за несколько месяцев переманил одного за другим молодых членов группы Галла, и затем, когда их набралось достаточно, сделал предложение, от которого они не могли отказаться. «Устраните братьев Галла, и я хорошо награжу вас. Я передам вам часть какого-нибудь доходного рэкета». В то время как бывшие бунтари, переметнувшиеся в лагерь Профачи, стали обсуждать планы, пути и средства убийства братьев Галла, Джо Галла облегчил их бремя, оказавшись за решеткой за вымогательство. 11 мая вечером переодетые полицейские устроили Джо ловушку. Он обрабатывал одного владельца нескольких забегаловок и конторы по обналичиванию чеков, уговаривая его купить краденое спиртное, стоившее 40 тысяч долларов, за 25 тысяч. После нескольких недель переговоров и множества ночных телефонных звонков с угрозами, бизнесмен наконец согласился встретиться с Джо в одной из винокурен. Полицейские сидели поблизости и слышали, как в ответ на просьбу жертвы «Дайте мне еще немного времени, чтобы решиться на эту сделку», Джо ответил: «Конечно, ты побудешь 3 месяца в больнице за мой счет». Полицейские немедленно выбрались из своих укрытий в соседнем помещении, схватили Джо, поставили его к стене, обыскали и затем надели наручники. Его едва успели зарегистрировать как подозреваемого в вымогательстве, как он был отпущен под залог. Позже большое жюри возбудило против него дело. Но еще до того, как он предстал перед судом, много событий произошло в кипящей междоусобице между Профачи и Галло. Война стала открытой, хотя решение комиссии требовало, чтобы обе стороны воздерживались от гласных заявлений и каких-либо действий в ходе решения спора. 20 августа 1960 года был особый день в войне Профачи с Галло. В ту субботу Джо Джелли Джиоэлли выехал на рыбалку в море. Рыбалка была его страстью. Его машина и сам Джо исчезли. И, как нам представляется, навсегда. О том, что Джо выходил в океан, свидетельствовало лишь его пальто, в которое была завернута дохлая рыба. Пальто выбросили на ходу из машины перед заведением в Бруклине, где любил бывать Джо. В тот же день Профачи выпустил еще один залп по бунтовщикам. Он послал своего телохранителя Джона Симоне для встречи с Ларри Галло. Симоне дал понять Ларри, что он присоединяется к бунтовщикам против Дона Джозефа. Это была уловка. Но и это было еще не все. Правда, вышло наружу в ходе встречи с Симоне с Ларри Галло, которую готовил Профачи. Симоне позвонил старшему из братьев Галло раньше намеченного срока и попросил его о встрече. «Почему бы нам не встретиться сегодня вечером в Сахара-Лонж?» — спросил Джон. «Конечно, я буду рад встретиться с тобой там», — ответил Ларри Галло. Они договорились встретиться в ресторане на Ютика-авеню в 5 вечера. Ларри Галло сидел уже в баре ресторана, когда прибыл Симоне с предложением, которое он ранее называл мирным. Он предложил Ларри крупную награду от Профачи уже во время переговоров, но тот получил от посланника Профачи во время этой встречи всего лишь 100-долларовую купюру. «Эй, это что еще за шутки?» — скричал Галло, когда Симоне протянул ему руку со 100-долларовой бумажкой. «Так не пойдет». Демон оказался взволнованным или, по крайней мере, играл свою роль. «Ой, пожалуйста, извини меня. Мне нужно в туалет». Не успел посланец профачи исчезнуть из вида, как Ларри Галла почувствовал, что что-то сжимает ему горло. Это была толстая веревка, которую один или два человека набросили сзади ему на шею. Одним из душителей был Кармина Персико, которого сам Ларри Галла обучил навыкам и приемам боевика. Но сейчас Кармина переметнулся на сторону босса и выполнял то, что от него требовал профачи — довести Ларри до такого состояния, чтобы заставить его завлечь своих двух братьев в смертельную западню. «Позови их! Позови их!» — кричал Персико Ларри. Веревка давила так сильно на шею Галла, что он не мог произнести ни звука. Он лишь качал головой из стороны в сторону в знак отказа. Веревку подтянули еще потуже, так что он обделался и намочил в штаны. Ларри затащили за стойку бара для того, чтобы прикончить его там, но потенциальных убийц неожиданно остановили до того, как они успели нанести ему смертельный удар. В баре появился полицейский сержант, который зашел поговорить с барменом. Увидев форму полицейского и золоченую бляху на его груди, Персика и его напарник в сопровождении Симоне бросились к задней двери ресторана и помчались к своей машине. На улице троицу заметил водитель полицейской патрульной машины и попытался задержать, но это ему не удалось. Ему выстрелили в лицо. Тем временем сержант увидел за стойкой бара едва живого Галло. «Кто это напал на тебя?» — спросил он. «Никогда не видел их», — прохрипел Галло. В тот же день двое других боевиков, переметнувшиеся на сторону профачи, поверив его обещаниям, пытались организовать покушение на Джо Галло, но тот ускользнул от них. Несколькими часами позже приятель Джо, который воспользовался его машиной, был застрелен в районе аэропорта Айдлвуд в Квинсе. Теперь братья Галло и их сторонники поняли, что началась открытая война. Джо отругал Ларри и Альберта, выговаривая им за то, что они не последовали его совету сразу прикончить посланца профачи и пару его боевиков. Но пока он заставил всех укрыться в двух кирпичных домах, 49-м и 51-м, по Президент-стрит, недалеко от набережной, здесь они были на дружественной территории. Поблизости жила их бабушка, а отец, Альберт Галло-старший, согласился жить с ними и готовить еду. Всего там набралось 30 бунтарей, восставших против профачи, поклявшихся продолжать войну до победного конца против значительно более мощных сил Дона Джозефа. Окружив себя матросами и деревянными щитами, чтобы защититься от пуль, как следует запасшись продуктами, бунтовщики были готовы отсиживаться в своем убежище и вести войну с бандами профачи. Временами они совершали вылазки из берлоги и навязывали сторонникам профачи смертельные схватки. Но это было безнадежное дело. Люди профачи постепенно выбивали сторонников братьев Галло в соотношении 3:1. В начале декабря 1961 года, после отказа Джо Галло явиться в суд для вынесения приговора, полиция ворвалась в убежище, захватила Джо и увезла его отбывать наказание от 7 до 14 лет тюремного заключения за вымогательство. В начале 1962 года Джо Профачи неожиданно заболел. С каждой неделей его состояние ухудшалось, и в июне он умер. Преемником Джо стал его свояк Джозеф Маглиокко, который сразу зарекомендовал себя как слабый, нерешительный руководитель. Двое оставшихся на свободе братьев Галла не могли согласиться на такого руководителя. К тому же комиссия синдиката отказалась утвердить Маглиокко в качестве руководителя семьи. Война продолжалась, и в постоянных стычках, которые вспыхивали в Бруклине то тут, то там, бунтовщики Галла несли все большие потери. Маглиокко попросил Джозефа Бананно о поддержке, потребовал за посредничество часть доходов семейства Профачи и Маглиокко. Тот согласился на эту сделку. Но Бананно не смог добиться признания Маглиокко в качестве босса. Синдикат отказывался иметь дело с Маглиокко, как с главой семьи Профачи. В процессе развития этих событий Маглиокко заболел и в конце 1963 года умер. Это открыло путь к руководству семьей молодого, весьма энергичного парня по имени Джозеф Коломбо, который только что отметил свое 40-летие и проявил достаточно здравого смысла, чтобы убедить Ларри и Альберта Галло в том, что мантия руководителя должна принадлежать ему. После личного обращения к Карло Гамбино Коломбо добился желаемого. Он обещал никогда не угрожать главам других семейств в Нью-Йорке, а также не пытался занять место в национальной комиссии, которую раньше занимал Профачи. Это давало возможность ввести в состав комиссии заслуженного лидера мафиозной организации из другой части страны, тем самым расширив географические границы ее влияния. Коломбо не просто достиг вершин власти. Ранее он участвовал в заговоре, который был организован Джо Бананно после смерти Профачи. Джо Бананно неожиданно возомнил себя боссом среди боссов и, не теряя времени, начал готовить для этого почву. Он решил уничтожить всех других боссов, которые стояли у него на пути. Лучезе, Гамбино, Стефано Магаддино из Буффало и даже Френко де Симоне из Лос-Анджелеса. Он привлек на свою сторону Маглиокко за год до его смерти и заручился поддержкой, пообещав большую награду после захвата власти. Маглиокко был так доволен, что согласился заключить контракты на убийство Лучезе и Гамбино. Он вызвал Коломбо и приказал ему осуществить эти два убийства. Но Коломбо смотрел на Маглиокко как на неудачника, и сразу пошел к Гамбино, выложив тому во всех подробностях планы, разработанные человеком, хотевшим взять на себя руководство семьей Профачи. Гамбино немедленно созвал чрезвычайное заседание комиссии, которое включало Лучезе, Анджело Бруно, филадельфийского босса, и Момо Джианкану из Чикаго, а также других лидеров мафиозных организаций. Новости, которые сообщил Гамбино, привели в замешательство членов комиссии, так как напомнили печальные события, связанные с кровавыми междоусобными войнами 20-х и начала 30-х годов, а также кровавые эпизоды последних лет, когда Вито Дженовезе прикончил Френко Костелло и Альберто Анастасия. Комиссия потребовала, чтобы Маглиокко явился на ее заседание. Дрожащий, весь в слезах, человек, хотевший стать королем, молил, чтобы ему сохранили жизнь. Руководители мафии удостоверились в том, что Маглиокко недостает внутренней стойкости и сообразительности, чтобы задумать устранение других главарей, которое скорее было задумано тщеславным Бананно, и они даровали Маглиокко жизнь. Они оштрафовали его на 50 тысяч долларов, сняли с поста руководителя семейства, который он унаследовал от свояка, и предоставили возможность вернуться домой, где через несколько месяцев он умер от сердечного приступа. Джо Коломбо был щедро награжден. Его утвердили боссом семейства Профачи и признали самым молодым руководителем мафиозного семейства и членом синдиката. А Национальный совет занялся Джозефом Бонанно. Его должны были судить за разработку планов уничтожения Лучезе, Гамбино, Магаддино и до Симоне. Но Бонанно, вовлеченный в широкие и разнообразные сферы деятельности, начиная от законного производства одежды до операций с наркотиками во всех частях страны, пропал, и его нигде не могли найти. Он бросил свои владения в Бруклине, на Лонг-Айленде, на Среднем Западе, в Канаде и на Карибских островах и скрылся где-то в Калифорнии. Бонанно проигнорировал два последовавшие один за другим вызова предстать перед комиссией. Это вызвало ярость лидеров мафии. Они решили прибегнуть к крутым мерам.